Второй раз во фронтовом резерве. Несколько первых дней в резерве я вместе с другими занимался изучением боевого устава пехоты. Занятия на местности проводил строевой командир, и эти занятия пополнили мои знания о тактике боя. Я жил в одном доме с тремя другими майорами, заместителями командиров полков. Одного довольно пожилого майора из нашей компании отпустили в отпуск в Ивановскую область. Мы собрали ему лучшие консервы, печенье из дополнительного пайка, сахар, концентрат. Он набил продуктами полный вещевой мешок и уехал. Из Ивановской области на Клининский фронт ходило много машин, и доехать до Иваново особого труда не составляло. Я завидовал майору и думал, вот если бы моя семья была в Фурманове, то я мог бы съездить в отпуск. Через несколько дней меня включили в группу политработников, направленную в части передней линии наступающих, для проведения митингов и бесед о ненависти к немецким оккупантам. Материалов о злодеяниях немцев было много, да мы и сами, пока добирались до частей, видели опустошенные немцами русские деревни, села и города. Шел я с майором, инструктором политуправления фронта, по связи с партизанским движением. За Белым мы свернули на восток и пошли по тем местам, где зимой вели бой сибиряки-добровольцы и танкисты Соломатина. Деревни были сожжены, остались лишь печи с трубами. В одной из них не осталось ничего, кроме разрушенных печей, колодца с журавлем и скворечника на дереве. Фашисты уничтожили здесь все живое. На пепелище в свою деревню не пришел ни один житель. Лишь к вечеру мы пришли в деревню с несколькими сохранившимися домиками и остановились на ночлег в доме, где жила женщина с мальчиком лет 8-10. Мальчик был очень развитым, любопытным и смелым. Он предложил мне сыграть с ним в шашки, но предупредил: «Я играю здорово. Если обыграю вас, вы не будете меня пороть ремнем». Отвечаю ему: «Кто же за проигрыш порит победителя?» «Кто? Немец. Жил у нас зимой немец портной. Он обмундирование зашивал солдатам. Играли мы с ним в шашки. Я устроил ему 12 кокальников. Так он меня большим широким ремнем больно выпорол. С ним я больше не играл». Мальчик действительно играл хорошо и обыграл нас обоих, получив от нас за победу сахар и хлеб. Рано утром мы ушли из этого гостеприимного дома. Шли мы по территории, с которой совсем недавно был изгнан враг. Районный центр Батурин перестал существовать, сплошные развалины. Наш путь лежал в отдельную стрелковую бригаду, где мы распределились по ротам. Линия фронта проходила восточнее Духовщины, и между немецкими и нашими передовыми частями имелась большая нейтральная полоса. В дни весенней распутицы каждая сторона стремилась занять позиции по высоткам и более сухим местам. Можно было легко пройти на территорию немцев. Сплошной линии обороны не существовало. Но у меня была карта, она сохранилась у меня до сих пор, и с ней я хорошо ориентировался на местности. Немцы пока вылазок не делали, да и наши на этом участке разведкой пока не занимались. После Сталинградской битвы немецкая авиация попритихла на нашем Калининском фронте, а одиночного самолета-разведчика мы не боялись первых дней войны. Я проходил по линии обороны, беседовал с бойцами, готовил выступающих к митингу. Сам я старался рассказать о зверствах немецких оккупантов попроще и более доходчиво. Приводил простые и убедительные примеры из окружающего. Были деревни, их нет. Я предлагал вспомнить, как люди жили до войны, о работе, отдыхе, праздниках, о любви и радости. В беседу втягивались почти все бойцы, и такой митинг продолжался довольно долго. Наиболее наглядными были выступления тех, кто остался без семьи, знал о судьбах родственников или виделся с ними на освобожденной территории. Бойцы были очень зло настроены. В каждом накопилась ненависть и жажда возмездия немецким оккупантам за сожженные города и села, за погибших родственников, товарищей. У каждого бойца было свое горе, своя печаль. 5 дней мы проводили митинги в разных подразделениях, от рот до взводов, а затем отправились обратно. Теперь мы шли другой дорогой, и в одной, стоявшей на берегу озера деревни, встретили тылы 93-й СД. Здесь я нашел инструктора по партучету Миуса и остался у него ночевать. Миус рассказал мне печальную историю. В санчасти штаба дивизии была медицинская сестра, высокого роста, некрасивая, но душевный человек. Она не была еще замужем и в дивизии полюбила командира саперного батальона, погибшего потом при взрыве в Белом. Узнав о гибели любимого человека, она заявила своим подругам, что скоро и ее жизнь кончится. Она ждала этого дня, но работала старательно, с полной отдачей сил. И вот ее не стало, шла вечером через озеро и попала в большую прорубь. Спасти ее не успели. Вот второй случай фатальной веры в свою неотвратимую смерть. Приближались майские праздники. Мы верили, впереди будут такие битвы, которые приблизят час победы. Было радостно на душе. Дни стояли весенние, теплые, солнечные. Ходили в одних гимнастерках. С зимы 42-го года в армии была введена старинная гимнастерка для личного состава со стоячим воротником и двумя внутренними прорезными карманами для начальствующего состава и без карманов на груди для рядового и сержантского состава. Нам в резерв прислали несколько пар сапог. Я получил красноватые яловые сапоги и стал ходить в красных сапогах, как князь киевский. Резерв располагался близко от Торопца. Я отправился туда на полевую почту, чтобы послать деньги жене в Вольск. Я получал оклад начальника политотдела. У меня скопились лишние деньги. Их я и послал. Но меня взяло сомнение, получит ли Клавдия эти деньги. Больно уж нахально вела себя девица, принимавшая мой перевод. Так оно и было. И этих денег жена тоже не получила. Почтарь видела, что деньги посылает проходящий, чужой человек, и наверняка воспользовалась этим случаем. Не успели пройти праздники, как нас, небольшую группу, направили в политотдел 3-й ударной армии для участия в работе по изучению политико-морального состояния частей, занимавших оборону перед Невелем. С капитаном-танкистом шагали мы по израненной сначала Смоленской, а теперь Калининской и Псковской земле. Старинные русские земли. Сколько врагов побывало здесь. Татары, поляки, французы, белогвардейцы и вот немецкие фашисты. Вся земля, все ее поля на каждом метре хоронили в себе куски смертоносного металла. Сколько врагов топтали эти земли. Жгли, грабили, убивали, угоняли в рабство. Все вынес русский народ. Шли мы очень осторожно, подальше от дорог, там могли быть еще минные поля. Очень опасны были немецкие противопехотные мины в виде глубокого стакана, заполненного металлическими шариками. Стакан зарывали в землю, а на поверхности мины находились тонкие гибкие стальные проволочки, усики, как их называли. Стоило лишь коснуться этих усиков, как срабатывал взрыватель, мина выпрыгивала из земли и взрывалась над ней в сантиметрах 30-40, перебивая и раня голени ног идущего человека. Заметить усики мин было очень трудно, особенно среди травы. Вот мы и шли осторожно в стороне от пустынных дорог, ориентируясь по моей карте напрямик. Видели убитых бойцов, подорвавшихся на минах. Встречались огромные штабеля немецких противотанковых мин. Эти мины похожи на глубокую сковороду с выпуклым клапаном нажимного действия в середине. Мины были обезврежены нашими саперами и уложены в штабеля, как дрова. Дойдя до нужной нам деревни, мы нашли политработников 3-й ударной армии и заночевали. Рано утром, поступив в распоряжение майора, инспектора политотдела армии, мы с капитаном направились в дивизию, занимавшую оборону под Невелем. Сначала побывали в городе Великие Луки, сильно разрушенном и подвергающимся частым обстрелам. Немцы вели обстрел строго по времени и нас предупредили, чтобы мы не ходили в город в указанное для обстрела время. На прудпункте мы получили продукты и даже пообедали. К весне 43-го года система продовольственного снабжения на фронте работала четко. Кроме возможности получать продукты по аттестату, в частях и на продскладах выдавались продовольственные талоны для получения продуктов или горячей пищи. Это было очень удобно. При каждом получении продуктов по аттестату его надо было менять, выписывать новый с того числа, на какое получены продукты. А при получении протталонов аттестат действовал с того дня, по какой выдан талоны. У меня всегда получался недобор продуктов. Я не съедал суточную норму хлеба и всего довольствия. Из Великих Луг мы пошли под Невель, узел железных дорог. Немцы его еще держали. Местность здесь безлесая, холмистая, изрытая многими сотнями бомб, снарядов и мин. Было тепло, и мы шли балками, где были расположены землянки с бойцами. Кто отдыхает, кто бодрствует и готовит себе еду. Два бойца варили из концентрата пшенную кашу и пригласили нас закусить, но мы отказались. Котелок каши — это норма для двух бойцов, а мы были не голодны. Пробираясь на командный пункт стрелкового полка, мы увидели большую воронку, засыпанную землей, и дощечку на колышке с надписью «Братская могила». А в одном месте были видны ноги похороненного бойца в сапогах. При встрече с командиром полка я сказал: «Не желал бы таких похорон в случае смерти. Надо привести могилу в порядок, сделать, как полагается, насыпь и указать фамилии с инициалами похороненных». Он согласился со мной: «Могилу приведем в порядок, но вот фамилию указать не сможем. Не знаем, кто зарыт здесь. Это госпиталь ставил после себя такие могилы, а теперь перешел на новое место». Наш старший по группе инспектор остался в политотделе дивизии, а нас с капитаном проводили в роту, занимавшую первые траншеи в линии обороны. Туда нас через систему ходов сообщения провел связной батальона. Оборона была достаточно глубокой, во всех траншеях имелись площадки для пулеметов, противотанковые орудия, подготовленные отсечные позиции для уничтожения танков, хорошо оборудованные наблюдательные пункты артиллеристов. В течение 4 дней и 3 ночей нам требовалось хорошо выяснить политико-моральное состояние бойцов, настроение, жалобы, претензии, пожелания. Я был в левофланговой роте, и соседнюю дивизию отделяло от нас проходимое болото, хорошо пристреленное с обеих сторон. Бойцы располагались в добротных землянках и хорошо оборудованных окопах. Теперь наши командиры хорошо изучили систему построения обороны немецкими войсками. На высотах выставлялись только наблюдатели, а основные укрепленные позиции располагались на внутреннем скате высот. Просматривая в бинокль холм, занятый немцами, я не обнаружил на скате, обращенном в нашу сторону, никаких огневых точек. Не было здесь и снайперов. Выстрелы наших артиллеристов по этому холму не обнажили никаких немецких сооружений. Все было на обратной стороне холма и не просматривалось. Против правого фланга роты проходила линия железной дороги с Невеля в Новосокольники. Там стояло несколько разбитых товарных вагонов. Этот участок был нейтральным, и ночами наши разведчики пробирались туда с целью изучения подступов к обороне немцев. За 4 дня и 3 ночи я хорошо изучил всю обстановку, много беседовал с бойцами, рассказывал им о наших задачах, поставленных в первомайском приказе Сталина, о внешнеполитической обстановке, и сам расспрашивал их о том, что интересовало нас. Ночами я почти не спал, как и все бойцы. Ротный командир постоянно проводил ночную разведку, да и бдительность надо было сохранять на должном уровне. Немцы изредка пускали осветительные ракеты, но обстрелов не вели. Но один раз я увидел, как немцы вели обстрел минами через позиции полка, причем каким-то странным манером. Летит мина, а потом хлопок в воздухе, и она летит дальше. Бойцы определяли это как стрельбу минами с дополнительным зарядом. За всю войну я не встречал подобной стрельбы. Опасаясь за состояние стыка с соседней дивизией, одну ночь я провел в окопах среди бойцов-пулеметчиков, прикрывающих стык. 4 бойца имели 2 ручных пулемета, подготовленные диски с патронами и большой запас патронов. Бойцы были опытными, смелыми, бывалые бойцы, как говорили и позднее про наших бойцов, когда их стали называть по-старинному — солдатами. В роте все были обмундированы исправно, больных нет, есть награжденные, есть коммунисты и комсомольцы. Политико-воспитательная работа ведется постоянно, претензий и жалоб не было. У всех было одно желание — поскорее наступать, бить и гнать немцев. За эти дни я сдружился и с бойцами, и с командирами, и впечатление о роте у меня осталось самое хорошее. Когда наступил день нашего ухода из роты, разведка донесла, что немцы оставляют Невель. Наши бойцы пошли в наступление и заняли город, а мы возвратились в деревню, где находился наш старший группы, и подробно доложили ему результаты нашего пребывания в полку, чтобы он мог составить докладную записку начальнику политотдела армии, ни разу не побывав в частях. Когда мы освободились, наконец, от своего старшего, капитан на прощание сказал, что с ним больше в такие командировки не пойдет. Я поддержал его, и наш старший обиделся на нас. Из района политотдела 3-й ударной армии мы шли в свой резерв по местам сильных танковых боев. Повсюду стояли наши Т-34, их было несколько сот. Специальная комиссия из Москвы во главе с воентехником первого ранга, старший лейтенант, лауреатом сталинской премии, осматривала подбитые танки и определяла степень требуемого ремонта. Танки, требующие ремонта в полевых условиях, метили мелом. Подбитые танки выглядели по-разному, но у всех повреждения были от снарядов-болванок. Это не разорвавшийся снаряд, монолитный, стальной. Имея большую начальную скорость, такая болванка, попадая в башню танка, сбивала ее с танка, отрывая головы танкистам. Если попадала в броню, проламывала дыру, разбивала ходовую часть. Но танки от попаданий болванок не горели. Вспомнилась картина наших танков, подбитых в 41-м, весной 42-го года. Те танки были легкие, бензиновый двигатель загорался легко, пробоины у всех были маленькие, от противотанковых ружей и даже крупнокалиберного пулемета. Т-34 имел броню, которая не пробивала и малокалиберная пушка, как нам рассказывал один из членов комиссии, проживавших в доме вместе с председателем комиссии, который был очень большим специалистом по танкам. Ходил воентехник с палочкой в руках, с ним два старших инженера. Он быстро осматривал танк, состояние мотора и определял степень годности к ремонту. Комиссия работала несколько дней, но накануне нашего прихода в эту деревню председатель комиссии трагически погиб. В деревне, где проживала комиссия, было несколько заминированных немцами домов. Саперы не успели их разминировать, но предупредили жителей, чтобы никто близко к этим домам не подходил. Воентехник-лауреат, имея умную голову, почему-то пренебрег этим запрещением и вошел в дом на окраине деревни. Едва он шагнул на крыльцо, как сильный взрыв разнес дом на мелкие щепочки. Не осталось ни одного целого бревнышка, ни кирпичика. Такой сильный заряд оставили немцы. На этом комиссия прекратила свою работу. На второй день, где попутными машинами, а где на поезде, мы добрались до района Торпца, в свой резерв. Май заканчивался. Наступили теплые дни июньского лета. Через 2 дня после возвращения из-под Невеля меня вызвали в отдел кадров ПУ Калининского фронта. Мое пребывание в резерве закончилось. Уже в 3-й раз мне предложили должность начальника политотдела соединения, не называя рода войск. Начальнику отдела кадров я сказал, что нет желания идти в пехоту, в стрелковую дивизию, может, есть что в других родах войск. Он предложил мне отдельную минометную бригаду 2-полкового состава с обслуживающими подразделениями. И я согласился.